Глава третья. «Кто я? Что я здесь делаю? Откуда этот жар в груди?» Эти и другие вопросы неустанно проносятся у меня в голове. Я не помню на них ответа, но знаю одно. Надо продолжать тянуть. Крак! Внезапно раздается громкий хруст. Вслед за странным звуком приходит осознание. Я падаю. Правда, ни как следует удивиться, ни тем более испугаться не успеваю. Довольно скоро мой зад касается чего-то твердого. Легкая боль проносится по всей спине. От основания копчика до самого затылка. Болезненные ощущения отрезвляют. Они словно бы выдергивают меня из дремы. Я снова осознаю себя. Вспоминаю, кто я и где нахожусь. Но не успеваю я порадоваться этой новости, как осознаю еще один неприятный факт. Мои глаза, они не открываются. Веки как будто слиплись между собой. Дрожащей рукой провожу по лицу и нащупываю какую-то пленку, сухую и гладкую, чем-то похожую на целлофан. Она покрывает весь мой лоб, глазные впадины и щеки до самого подбородка. На пробу царапаю ее ногтями и тут же понимаю, не стоило этого делать. Мне в нос забивается отвратительный запах наподобие того, что бывает у скисшего молока. На кончиках пальцев, которыми я порвал пленку, ощущается противная слизь. И эта дрянь у меня на лице, не в силах побороть отвращение, начиная со стервенением сдирать пленку со своего лица. Вонь усиливается, но это не важно, и я не думаю сбавлять темп. Как говаривал мой дед, лучше лишний раз перебдеть, чем потом ходить и бздеть. Довольно скоро мои ладони покрываются липкой слизью, но и это не беда. Главное, я снова могу видеть. Разлепив веки, первым делом осматриваю собственные руки. Уж больно интересно мне, что же это за дрянь такая была у меня на лице? На первый взгляд непонятная субстанция больше всего походит на нефть. Такая же черная и маслянистая, разве что погуще и пахнет по-другому, точнее воняет. От очередного вздоха меня снова воротит. И только в этот момент я замечаю, что черная пленка добралась не только до моего лица, но и до босых ног, а еще до груди и до всего того, что скрыто под одеждой. Ну и как это понимать? Ощущение такое, будто я как следует пропотел. Вот только не обычным потом, а скисшим молоком, окрашенным в черный цвет. Будь я у себя на родине, то первым делом тут же рванул бы в ближайшую больничку. Очередь за старушками занимать. Но я не там, а значит и варианта такого у меня нет. А жаль. Что ж, придется тогда уповать на чудо и надеяться на то, что здесь все так потеют. Тем более, что черная слизь – не единственная моя проблема. Есть еще одна. Я не понимаю, как я оказался там, где оказался. Оглядываюсь. Рядом ни останков трактира, ни знакомой рощи. Зато впереди, метрах в 40, виднеется тот самый тракт, ведущий к городу. Но и это еще не все. Луны над моей головой тоже больше нет. Вместо нее высоко в небесах висит яркое летнее солнышко. И как я здесь очутился, да еще и вместе с повозкой? Машинально перевожу взгляд на деревянный обломок у своих ног. Похоже, это именно за него я держался, пока тянул повозку на себя. Стоп, а что если... Чуть ли не в припрыжку оббегаю телегу и замираю, как вкопанный. Прямо посреди проторенной колеи лежит хрипящий, изнемогающий от усталости буйвол. Вся его морда покрыта желтоватой пеной, а передние конечности почему-то вытянуты вперед. Но и это еще не все. От копыт животного в противоположную от тракта сторону тянутся две глубокие, весьма подозрительные борозды. «Мурра!» — обиженно ревет буйвол. Завидев меня, рогатый пытается встать, но тщетно. Его ноги подламываются, и он валится обратно в пыльную колею. А я между тем просто стою и тихо офигеваю от произошедшего. «Это что же получается? Выходит, я каким-то образом протащил вот эту вот тяжеленную повозку от заброшенного двора до самого тракта? Да разве ж такое возможно? Особенно если учесть, что протащил я не только саму повозку, но и упирающегося буйвола. Да нет, быть такого не может». «Ха-ха-ха!» — нервно посмеиваюсь я. «Ну да, конечно, протащил. Тоже мне стронгмен мамкин». «Это они при габаритах и силушке богатырской могут не только буйвола вместе с повозкой с места сдвинуть, но и целый самолет. Вот только где они, а где я?» «Нет, этому должно быть другое, более разумное объяснение». «А может, те две борозды в земле вовсе и не буйвол оставил?» А хрипит он от того, что все это время шел задом наперед и крупом повозку толкал. Отсюда и усталость. «Точно, так все и было. А жижа эта черная — это никакой и не пот вовсе. Это просто из меня токсины вышли после тех самых шариков. Видимо, попались мне не конфеты мятные, как я сперва подумал, а какие-то чудные местные лекарства. Да, определенно лекарства». Успокоив себя, перевожу взгляд обратно на буйвола. «Ну и чего мне теперь с ним делать? Он же того и гляди копыта откинет. И все из-за меня. Жалко животину. Надо что-то делать. Вот только что». «Точно, лекарства. Мне же они вроде как помогли. Я и боль перестал чувствовать, и усталость, да и сил в руках явно прибавилось. А раз так, то и помирающему от изнеможения буйволу они наверняка сгодятся. Осталось лишь найти их, эти самые лекарства. Насколько помню, закинул я их обратно в повозку, а стало быть, и искать их нужно именно там». Так и не придумав ничего умнее, возвращаюсь к повозке и под болезненные хрипы буйвола лезу внутрь. Найти искомый кулек удается быстро, чуть ли не в первые секунды. Хоть я и забросил его внутренне глядя, но, видимо, моих сил было попросту недостаточно, чтобы закинуть матерчатую сумку в конец повозки. А потому обнаруживаю я его у самого бортика, рядом с непонятными мешками. В голове проскакивает шальная мысль, а не порыться ли мне в вещах адепта кровавого культа? Но я тут же ее отгоняю. У меня, между прочим, там буйвол помирает. Выбравшись из повозки, опасливо подхожу к пыхтящей многокилограммовой туши. Да так и замираю. Что делать дальше, совершенно непонятно. Хоть буйвол и выглядит так, будто скоро откинет копыта, но подходить к нему вот так с наскока что-то боязненно. Ладно, была не была, он же травоядный, авось не сожрет. Сыпав несколько зеленоватых шариков прямо себе в ладонь, делаю шаг вперед и склоняюсь к земле, аккурат к пыхтящей морде, после чего протягиваю рогатому его лекарство. «На!» Ноль реакции. «Жуй давай, я же помочь тебе хочу!» «Мура!» — ревет в ответ буйвол и отворачивает от меня свою запотевшую, лоснящуюся морду. «Вот ведь скотина неблагодарная! Я тут, понимаешь ли, его лечу, а он нос воротит!» «Жри, говорю!» Я силой дергаю животину за рог. «Мура!» — обиженно разевает рот буйвол. В этот момент-то я его и подлавливаю. Горсть лечебных шариков отправляется прямиком в распахнутую пасть. «Му!» Тут же затыкается буйвол. В его глазах явственно читается осуждение. Наверняка он бы и рад выплюнуть каку. Да вот только я, как его лечащий врач, не могу этого позволить. Мои перепачканные слизью ладони обхватывают морду буйвола и стискивают ее так, чтобы этот гад и думать забыл о том, как плеваться. «Вот так, хороший мальчик!» Под моим внимательным взглядом буйвол начинает потихоньку пережевывать лекарства. И пускай вид у него при этом до нельзя обреченный, я более чем уверен, что совсем скоро он будет мне благодарен. Правда, только в том случае, если внезапно не помрет. Все же я не до конца уверен в своей врачебной квалификации. Но не ветеринар я, что поделать. «Но как? Вкусно?» — спрашиваю я буйвола. По глазам вижу, что вкусно. На самом деле ни черта я не вижу. Просто слышал где-то, что человеческая речь для домашних животных — это как успокоительное. «Ну все, рогатый, бывай!» Отхожу я подальше от буйвола. Свою миссию я выполнил, а значит, пора и честь знать. Все, что мог для буйвола, я сделал. Осталось только из повозки его выпрячь и шагать себе дальше на все четыре стороны. Нет, можно, конечно, его и так оставить, но он же потом, как на поправку пойдет, жрать захочет, а с телегой за спиной травку особо не пощиплешь. Да и в телеге той я еще как следует не покопался. Вдруг там чего ценного хранится? Местные деньги мне бы сейчас ох как пригодились. Ну или на крайний случай товар какой, желательно недорогой, и чтобы места много не занимал. О том, чтобы приватизировать всю повозку вместе с буйволом, даже не помышляю. Дурацкая это затея, да и опасная к тому же. Стоит мне за чуханцу такому рядом с городскими воротами появиться, да и еще верхом на повозке, как меня тут же стража и повяжет. Я же ни статью, ни рылом на торговца не тяну. Оборванец, как он есть, да еще и чумазый к тому же. Да, надо бы по дороге речушку какую найти, или хотя бы ручеек, чтобы отмыться. С этими мыслями я подхожу к передку повозки, чтобы освободить буйвола. И только я собираюсь это сделать, как телега резко трогается с места. Все происходит настолько стремительно, что я едва успеваю выскочить из-под колес. А повозка тем временем и не думает останавливаться. Даже наоборот, она с каждой секундой все сильнее ускоряет свой ход. Вскоре она стремительно уносится куда-то вдаль, оставляя после себя густой столб пыли. Все, что мне остается, глотать эту самую пыль и мысленно костерить одну неблагодарную скотину. Я же без преувеличения жизни ей спас. Она меня взяла и подло ограбила. Вот так и помогая после этого всем страждущим. Ну да ладно. Легко пришло, легко ушло. Главное, жив остался. Да и небольшой прибыток все же имеется. Тот самый кулек с лечебными шариками никуда не делся. И пускай за последние несколько часов он наполовину опустел, но и того, что есть, мне в случае чего хватит с лихвой. Правда, прибыток — это дело десятое. Не о нем мне сейчас думать надо, а о том, где бы помыться. Я ведь теперь не только с ног до головы подсохшей слизью покрыт, но и густо припорошен мелкой дорожной пылью. Апчхи! Орлиный пик встречает меня неожиданно прохладно. Еще на подходе к городу я замечаю сначала высокие каменные стены, а приблизившись, и вовсе натыкаясь взглядом на массивные ворота из широких обитых сталью досок. И будто всего этого мало, у приоткрытых створ ошивается аж десяток вооруженных стражников. Да, не такой встречи я ждал от столь захолустного по местным меркам поселения. Как ни посмотри, а для провинциального городка Орлиный пик защищен на удивление хорошо. Даже слишком хорошо. Это настораживает. Ощущение такое, будто городские стражники кого-то ждут или к чему-то готовятся. Они то и дело поглядывают в сторону тракта, по которому я иду. Надеюсь, что их интерес никак не связан со мной, а то сталкиваться с местной стражей в первый же день своего пребывания в городе мне отчего-то не хочется. Особенно если учесть, что выглядят эти молодцы вполне себе грозно, все как на подбор в однотипных длиннополых халатов оливкового цвета, с круглыми щитами в руках и широкими тесаками на поясах. Даже волосы у стражников и те собраны в едином стиле, стянуты на затылке и завязаны в пучок. Это еще раз свидетельствует о том, что передо мной не какое-то там отребье, а кем-то вскормленное воинское подразделение. Украдкой оглядываюсь. Тракт за моей спиной все так же пуст, а стражники тем временем продолжают упорно меня не замечать. Ох, и не к добру все это. На всякий случай принюхиваюсь к собственной одежде, Отвратного запаха больше нет, впрочем, как и черных разводов на моем теле. По пути сюда мне все же удалось отыскать небольшой ручеек и как следует в нем ополоснуться. Так что выгляжу я пусть и как оборванец, но вполне опрятный оборванец. А значит, внимание городской стражи, скорее всего, обойдет меня стороной. По крайней мере, мне хочется в это верить. Ну а проверить свою догадку я смогу уже скоро. До окованных сталью ворот остается каких-то 20 шагов. 19, 18, 16, 12. Мысленно веду я отчет. Когда до стражников остается рукой подать, я внутренне подбираюсь, словно перед прыжком в ледяную воду, и смело шагаю вперед, прямо к раскрытым воротам. И ничего не происходит. Меня не окликают, не хватают за шиворот и даже не пытаются преградить путь. Так, в полном недоумении, я и пересекаю городские врата. Не понял, я что, для них пустое место? Или здесь так принято каждого встречного поперечного без досмотра пропускать? Хоть бы для приличия спросили, кто я и с какой целью прибыл в Орлиный пик. Тоже мне блюстители порядка. Боюсь представить, как они разбойников ловят. Кстати, о разбойниках. А ведь я, получается, теперь тоже из их числа. Как-никак у меня за пазухой самая настоящая контрабанда. Тот мешочек с лечебными шариками. Эх, знать бы еще, кому его сбагрить, а то денег у меня ни шиша, а кушать при этом, ох, как хочется. Я же после той ночной трапезы даже маковой росинки во рту не держал. По пути сюда все пытался отыскать ягоды или коренья какие съедобные, но так ничего и не нашел. Впрочем, чего еще можно было ожидать от такого махрового горожанина, как я? Я же деревья на постоянной основе только в парках и видел, а на природе бывал от силы раз в год. Зато в городе я как рыба в воде, даже в таком, казалось бы, непривычном. Еще раз окидываю взглядом представшую передо мной картину. Одна длинная, широкая улица, что ведет от ворот прямиком к шумной центральной площади и несколько улочек поменьше. Последние отходят от главной улицы на манеры речных притоков и теряются где-то за фасадами многочисленных построек. Довольно простенькая и понятная планировка. По такому принципу строятся все большие поселения, так что ничего удивительного я здесь не вижу. Зато местные здания — совсем другой разговор. В них явно прослеживаются вычурный азиатский стиль, много дерева, ярких тканей и крыш в форме елочки. Куда же без них? Ощущение такое, будто передо мной старинное, но при этом вылизанное и какое-то рафинированное китайское или корейское поселение. Я с удивлением для себя подмечаю отсутствие мусора на улицах, а еще запах. Именно запах, а не вонь. Со всех сторон до меня доносятся достаточно приятные и вкусные ароматы. Среди них особо выделяется аромат свежей выпечки и, как ни странно, благовоний. А еще в поселении довольно шумно и суетливо. Даже не отходя от городских стен, я вижу, как на центральной площади проводятся какие-то приготовления. Десятки, а может и сотни людей возводят то ли сцену, то ли помост прямо посреди центральной площади. Неужто к празднику какому готовятся? Только успеваю об этом подумать, как до меня доносится чей-то возглас. «Эй, сучень, ты где был?» «Ну и ну, вот уж не думал, не гадал, что так скоро столкнусь с банальным хамством. Да еще не где-нибудь в темной подворотне, а у самых городских врат. Неужто этот смельчак совсем ничего не боится? Ни бога, ни черта, ни грозных стражников?» Или последним до фонаря, чего там за городскими стенами творится, пока они на посту. Но больше всего меня занимает не наглость неизвестного крикуна, а личность его жертвы. Уж очень мне интересно поглядеть на того бедолагу, которого вот так прямо в глаза можно сучнем обозвать. Не совладав с любопытством, оглядываюсь и тут же замечаю крикуна. Точно такого же оборванца, как я, разве что возрастом чуть постарше». Причем смотрит этот крикун не куда-нибудь, а прямо на меня. Да еще так грозно, будто и денег ему задолжал или в суп украдкой плюнул. «Сучень, ты чего, оглох?» Глядя мне в глаза, произносит этот сопляк. «Неужто это он мне?» «Эй, я к тебе обращаюсь!» «Ну точно, мне!» «Это же сколько времени прошло с тех пор, как меня в последний раз оскорбляли? Лет 20, наверное. Даже непривычно как-то. Хотя, с другой стороны, оскорбление, оно и в Африке оскорбление, и ответ на него может быть только один. «Слушай, сучень!» — подходит ко мне оборванец. «Как ты меня назвал?» «Сучень! Сам ты сучень!» Больше не рассусоливая, размахиваюсь и со всей дури засаживаю ему кулаком прямо под дых. Впрочем, на достойный результат я не рассчитываю. Тело у меня сейчас хилое, а драться я и вовсе не умею. Так что задача у меня простая. Первым ударом застать врасплох, а после повалить мелкого гада на землю и там уже его запинать. Вот только планам этим не суждено сбыться. Хулиган и сам вполне успешно валится к моим ногам. «Ка-ха!» — падает он на колени, попутно обхватив живот. «Ну и кто теперь, сучень?» — спрашиваю я его. «Ты!» — хрипит в ответ это недоразумение. Однако не слабо я его приложил, а ведь я и сам не ожидал, что смогу свалить его одним ударом. По всей видимости, я просто застал его врасплох. Ну или этот парень точно такой же доходяга, как я. Хотя по виду и не скажешь. Плечи у него достаточно широкие, да и сам он крепок на вид. По крайней мере, руки у него не такие тощие, как у меня. «Добавки захотел?» — спрашиваю я, а после отвешиваю мелкому засранцу хорошего такого отеческого леща. «Больше не смей меня так называть». «А как еще тебя называть, ты идиот?» — шипит в ответ оборванец. «Тебя же так зовут». «Как зовут?» «Су-чень».